«Пока!» — пронзительно закричала Танюшка, ухитряясь подпрыгивать на лыжах и крест-накрест размахивать над головой руками. Нечего было удивляться, что на драккаре, казавшемся отсюда лежащей на воде аккуратной моделькой, услышали. Во всяком случае, снизу проревел, отдаваясь эхом в прибрежных скалах, рог. Мы с Вадимом тоже помахали, хотя нас едва ли видели оттуда. «Интересно, в нашей пещере кто-нибудь живет?» — спросила Танюшка, поправляя капюшон. «Не знаю», — пожал плечами Вадим. «Олег, ты серьезно хочешь завернуть к чехам?» «Серьезно», — кивнул я, поддергивая лямки вещмешка. «Я так и не сказал ничего княгине Юлии о судьбе ее брата и ни с кем не передал». «Ничего особенного в ней нет», — на мой взгляд, ни к селу, ни к городу, но с претензией объявила Танюшка, скатываясь вниз по склону в распадок. «Ревнует», — хмыкнул Вадим. «Я, кстати, уже знал, что он сошелся с Иркой Сухоручкиной, и, по его словам, у них все было в порядке». «А Юля и правда красивая». «Красивая», — согласился я, собираясь с духом, чтобы съехать по склону. «Только мне-то, дружище, никто, кроме Таньки, не нужен». «А вот от этого места мы заманивали Урса», — весело сказал Вадим. «Помнишь?» «Еще бы не помнить!» Я созерцал за полосой из заснеженного поля, прорезанного несколькими тропками, подъем к чешской крепости. Ветра не было, падал редкий медленный снег, но флаг над скалами был виден хорошо. Около начала подъема стояли несколько человек. Они смотрели в нашу сторону, наверное, видели нас и пытались решить, кто мы такие.